людей, которые будут его любить. Мэрибет закрыла глаза, и по щекам ее покатились слезы. Лис наклонилась и поцеловала девушку в лоб. «Так и будет. А теперь постарайся еще немного поспать. Вы оба в этом нуждаетесь». Мэрибет кивнула, не в силах произнести больше ни слова, и лис тихо вышла из комнаты. Она понимала, что Мэрибет предстоит время тяжелых испытаний, но и великих даров, и великих приобретений. Томми пришел домой еще до того, как стемнело, и с порога спросил о самочувствии Мэрибет. Лис успокоила его. Она чувствует себя хорошо и спит. Томми заглянул к ней в комнату и умилился увиденной картине. Спящая Мэрибет держала в руках одну из кукол Энни и напоминала маленькую девочку. Он вышел на кухню, неожиданно чувствуя себя взрослым, и странным взглядом посмотрел на мать. «Ты очень любишь ее, сынок. В один прекрасный день я женюсь на ней, мама», — уверенно ответил он. «Не надо пока строить таких планов. Ни ты, ни она не знаете, как распорядится жизнь. Я ее из-под земли достану. Я не отпущу ее. Знаешь, я так люблю ее. И ребенка», — закончил он тоном человека, принявшего решение. «Ей будет очень трудно отказаться от него», — промолвила лис. Она беспокоилась за них обоих. Слишком уж серьезное бремя взвалили они на свои хрупкие плечи. Мэрибет случайно, Томми по доброте душевной. «Я знаю, мама», — просто ответил он. Когда Мэрибет осторожно спустилась из комнаты Энни к обеду, Томми сидел за кухонным столом и занимался. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он с улыбкой. Она выглядела посвежевшей и очень красивой. «Как будто я целую неделю ничего не делала». Мэрибет виноватым взглядом посмотрела на его мать, заканчивавшую приготовление к обеду. Лис в последнее время снова взялась за готовку, и даже Томми это очень нравилось. «Садитесь, молодая леди. Вам совершенно не обязательно участвовать в происходящем. Вы же слышали, что вам рекомендовал доктор постель или, в крайнем случае, кресло? Томми, усади, пожалуйста, свою подругу. И не забудь, что завтра тебе не стоит брать ее с собой на каток». Они оба виновато заулыбались, как нашкодившие дети, и взяли по куску только что испеченного шоколадного торта. Лис была рада тому, что в доме опять звучали молодые голоса. Здорово, что Томми привел эту девочку. Хотя ей было несколько странно наблюдать за ней. Мэрибет напоминала ей о том, что она никогда не увидит свою Энни повзрослевшей. Однако и ей, и Джону нравилось общество Мэрибет. Когда Джон вернулся с неурочной субботней работы, он был приятно удивлен, застав всю компанию на кухне. «Что тут происходит? Что-то празднуете?» — громко спросил он, внутренне порадовавшись уютной атмосфере, царившей в еще недавно столь унылой кухне его дома. «Нет, просто хорошая взбучка. Томми сегодня попытался убить Мэрибет, предложив ей покататься на коньках». «Господи помилуй! А почему не футбол?» Джон посмотрел на своего сына,